Анетта, наоборот, готова была отдать и жизнь, и все, что у нее было, как выкуп за своего первенца. «Возьми все, возьми, только пусть он будет жив», — говорила она Богу. Но тут же приходила мысль, как это глупо, ведь услышать меня некому. Все равно древний атеистический инстинкт искал вокруг присутствия ревнивого Бога. И упорно, яростно торгуясь с ним, она твердила: «Заключим договор. Я плачу наличными. Отдай мне ребенка и бери взамен что хочешь». Как будто для того, чтобы оправдать это суеверие, судьба поймала Анетту на слове. Однажды утром тетушка Викторина пошла к нотариусу за деньгами, которые она-то давно должна была от него получить, и вернулась в слезах. В то утро Анетта была счастлива. Она, наконец, могла быть спокойна за жизнь сына. Только что ушел доктор, сказав ей, что мальчик выздоровеет. Она-то была вне себя от радости, но еще дрожала, не смея окончательно поверить своему неожиданному счастью. И в эту самую минуту открылась дверь, и сразу бросилось в глаза расстроенное лицо тетки. Сердце у нее ёкнуло, она подумала: какая новая беда пришла. У старушки от волнения заплетался язык. Наконец она сказала: контора закрыта, мэтр Гореню скрылся. Все состояние Анетты было доверено этому нотариусу. Сперва она-то ничего не поняла, затем: объяснить это только если можете. Затем лицо ее просветлело, и она подумала с облегчением: только-то, вот она, спасительная беда. Враг взял с нее выкуп за сына. Через минуту она уже пожала плечами, удивляясь своей глупости, и все же продолжала мысленно говорить с ним: «Ну, теперь довольна с тебя, ты удовлетворен, вот я и расплатилась. Ничего я тебе больше не должна», — она улыбнулась. Бедные люди, цепляясь за свою долю счастья и видя, что она все ускользает от них, они пытаются заключить договор со слепой природой, которую создают в воображении по своему образу и подобию. По своему образу и подобию? Неужели я похожа на эту природу, завистливую, хищную и жестокую? Кто знает, кто может сказать, я не таков? Она-то была разорена. Она сначала не представляла себе размеров катастрофы. В первую минуту еще можно было заблуждаться. Но когда она хладнокровно обдумала положение, она вынуждена была признать, что наказана по заслугам. Она умела разбираться в деловых вопросах. У нее, как у отца, был трезвый практический ум. Цифры ее не пугали. Когда ведешь свой род от крестьян или мелких буржуа, сметливых и предприимчивых, то заглушить в себе практическую жилку можно лишь сознательно стремясь к этому. При жизни отца она-то была избавлена от всяких материальных забот. А потом она переживала затяжной душевный перелом, и всецело поглощенная внутренней жизнью была в плену у своих страстей. Такому не совсем нормальному состоянию одержимости способствовали ее праздность и обеспеченность. Она отстранялась от забот о своем наследстве с отвращением, в котором было что-то нездоровое. Да, да, именно нездоровое, ибо идеалист, презирающий богатство как паразитизм, забывает, что он имеет на это право лишь в том случае, если отказался от своего богатства. Когда же идеализм вырастает на почве, удобренной богатством, и, питаясь им, делает, что презирает его, это худший вид паразитизма. Чтобы избавиться от скучной обязанности вести свои денежные дела, она-то передала все состояние в руки нотариуса, милейшего мэтра Граню. Это был старый друг их семьи, человек уважаемый, известный своей честностью, признанный знаток своего дела. Он в течение 30 лет вел все дела Ривьера. Правда, Рауль в делах никогда ни на кого всецело не полагался. При всем доверии к нотариусу он тщательно проверял каждый документ. Но, принимая эти предосторожности, он все же доверял мэтру Греню. А уж если человек с таким чутьем, как Рауль Ривьер, доверял кому-нибудь, значит, тот заслуживал доверия. И мэтру Греню можно было доверять, насколько вообще можно доверять человеку в нашем обществе, соблюдением всех предосторожностей. Нотариусу в семьях своих клиентов приходится быть чем-то вроде светского духовника. И мэтр Греню был посвящен во многие семейные тайны Ривьеров. Мало что из похождения Рауля и огорчения госпожи Ривьер оставалось ему неизвестным. Он с готовностью выслушивал обоих, ее сочувственно, его снисходительно. Жене он был советчиком и ценил ее добродетели, а мужу приятелем и одобрял его пороки. С гальской точки зрения такие пороки ведь тоже своего рода добродетели. Поговаривали, что мэтр Гореню сам охотно принимал участие в изысканных развлечениях Рауля. Мэтр Гореню был седоватый человек, лет 60, тщедушный, развощекий, с утонченными манерами. Шутник и краснобай, славный и малый, превосходный актер, он любил разглагольствовать, и для того, чтобы привлечь внимание слушателей, начинал всегда тихо, замирающим голосом, чуть дыша, а затем, когда вдруг воцарялось сочувственное молчание, голос его постепенно достигал такой звучности, которой мог позавидовать любой кларнет, и не утихал, пока мэтр Гореню не изложит всего, что имел сказать.